четверг девушка приехала за Зиганшиным в маленькой дамской машинке. Зиганшин поморщился, но без пререканий влез на пассажирское сиденье. Они договорились, что девушка отвезет его на встречу с Леной, а после подбросит обратно к отделу. Все это казалось Мстиславу Юрьевичу слишком таинственным и эффектным. Если Лена выяснила, где он работает, могла сама ему позвонить и договориться о встрече, а не засылать свою Марлен Дитрих на побегушках. Он бы хоть знал, в чем дело, а так сиди гадай. Или бы хоть прислали за ним какой-нибудь лимузин, а не это передвижное пасхальное яйцо. Зиганшин ухмыльнулся и постарался сесть поудобнее. Он накручивал себя и специально злился, чтобы рассеять волнение от предстоящей встречи с первой любовью. Взглянув в окно, он понял, что девушка везет его в центр, довольно шустро лавируя в плотном потоке машин. «Давайте познакомимся», — сказал он, натянуто улыбнувшись. «Мое имя вам известно, а вас как зовут?» «Клавдия. Очень приятно». «В самом деле?» — Мстислав Юрьевич кивнул, не совсем понимая, к чему этот вызывающий тон. Поток машин двигался и так медленно, а теперь вовсе стал застывать, как кисель, и стало ясно, что куда бы они ни ехали, попадут на место нескоро. Черная вода фонтанки отражала свет фонарей нехотя и тускло, и стены плотно стоящих друг к другу домов будто отступали в наступающую ночь и непогоду. Высокие узкие арки с огромными чугунными фонарями, колонны на фасадах и затейливая лепнина окон – всего этого почти нельзя было разглядеть, несмотря на фонари, в ярком свете которых было отчетливо видно, как кружатся, искрясь в безветрии хлопья снега. Город словно исчезал в сказочной мгле, возвращался к тому времени, когда был создан, и Мстислав Юрьевич вдруг подумал, что тоже скоро исчезнет. Он энергично потер лоб ладонью, прогоняя наваждение. «А вы подруга Елены?» – спросил он просто за тем, чтобы вернуться в реальность. «Нет, я ее личный помощник», – резко сказала Клавдия. «Но Елена Николаевна стала мне даже ближе, чем подруга. Вы не представляете, какая это удивительная женщина». «Ну почему же?» Зиганшин нахмурился и пожалел, что разговорил свою провожатую. Ему хотелось смотреть, как танцует снег, и немного помечтать о том, что теперь уже никогда не сбудется. «Удивительная женщина», — повторила Клавдия с нажимом, как будто собеседник спорил. «Настоящая героиня. Столько ей приходится выдерживать, просто страшно подумать. Она ведь настоящий самородок, как говорится, сама себя сделала». Мстислав Юрьевич пожал плечами, но спорить не стал. «Конечно, многим со стороны может показаться, что жизнь у нее хорошая», — продолжала Клавдия также напористо. «А на самом деле, если бы вы только знали...» «А вы всем вот так рассказываете про свою работодательницу?» – перебил Зиганшин. Клавдия фыркнула и поджала губы. «Нет, не всем. Просто вы для нее особенные, и я хотела, чтобы вы понимали, как ей трудно». «Я постараюсь это понять», – сказал он мягко. «И знайте, что я ни за что не дам ее в обиду», – выкрикнула Клавдия. Мстислав Юрьевич удивился подобной горячности, но ничего не сказал, и остаток пути они провели в молчании.